Первый основной пункт. Пятое. Воззрение. Прямое введение в сущность природы ума. В первой части Патрул Ринпочи объясняет воззрение, что соответствует первому завету Гараба Дорджи, который говорит о прямом введении в постижение своей изначальной природы. С такого-то прямого введения начинаются все наставления Дзогчен. Вступление на путь Сутраяны, на котором практикуется преимущественно отречение от мирских привязанностей, знаменуется принятием обетов, регламентирующих поведение человека и требующих от него воздержания от дурных поступков, то есть от таких действий, которые наносят вред окружающим. Введение в тантру и связанную с ней практику трансформации, преобразования негативных эмоций осуществляется через посвящение. На путь Дзогчена ученик вступает через получение прямого введения. Благодаря такому введению можно понять также настоящий смысл и тантрического посвящения, которое не сводится всего лишь к внешней церемонии. Напротив, посвящение является по сути передачей сил и преемственности и благословений линии преемственности данной тантры. Всякое посвящение в тантру, начиная с уровня крия-тантры, становится все более сложным и разработанным ритуалом по мере восхождения к высшим видам тантры. На уровне ануттара-тантры мы встречаемся с методом передачи четырех посвящений. Посвящение сосуда представляет собой передачу духовной силы, необходимой для практики стадии порождения, на которой осуществляется визуализация божества и дама. Тайное посвящение вводит в практику каналов и энергии тонкого тела. Посвящение мудрости необходимо для практики стадии завершения. Четвертое посвящение сопровождается совсем небольшим ритуалом или проводится вовсе без него, но требует словесного объяснения. Поэтому оно называется посвящение словом. При передаче этого четвертого посвящения в школе Нингма учитель, называемый в данном случае Ваджрачарья, сам входит в состояние высшего созерцания, осуществляя тем самым прямую передачу, показывает ряд символических предметов, символическая передача, и дает словесные объяснения, устная передача. Эти три вида посвящения проводятся одновременно. Согласно ануттара-тантре, устная передача служит введением в практику махамудры, но, как уже было указано выше, окончательная стадия практики, осуществляемая за пределами трансформации, называется дзогчен – великое совершенство. Маха-йога и анну-йога входят в систему тантры, оставаясь в рамках пути трансформации. Но дзогчен сам по себе не требует для введения в практику никакого формального ритуала, связанного с посвящением. Предварительным условием для выполнения практик собственно дзогчена является получение прямого введения в знание изначального состояния собственного ума. Далее автор переходит к подробному объяснению метода практики воззрения. Согласно этому объяснению, после получения прямого введения в состояние созерцания ученик приступает к регулярной практике, в результате чего приобретает устойчивый опыт пребывания в этом состоянии. После этого становится возможным культивирование истинного понимания состояния рикпа, непосредственного подлинного осознания или знания, возникающего в состоянии созерцания. Вхождение в системы сутры, тантры и дзогчена. В системе сутры, известной также под названием Лакшанаяна, колесница развлечения свойств и характеристик, воззрение культивируется посредством чтения авторитетных текстов буддизма и логического анализа, то есть посредством рассуждений и умозаключений. В системе сутры термин «ригпа» означает просто знание или ведение, противоположность неведению. Но в системе Дзогчена этот же термин имеет совершенно особое значение, поэтому важно понять различие употребления термина «ригпа» в сутре и в Дзогчене. В рамках системы сутры говорится о трех источниках достоверного познания. Первый – достоверное познание как результат прямого восприятия. Второй – достоверное познание как результат рассуждений и умозаключений. Третий – достоверное познание как результат чтения писаний и сочинений авторитетных носителей традиции. Например, можно получить введение в воззрение от мастера, который просто скажет, что все есть пустота, что соответствует воззрению школы Мадхьямика, или все есть ум, что является воззрением школы Читтаматры. Он может также привести множество аргументов, подтверждающих эту точку зрения. Если ученик, услышав такое утверждение, изучает его затем на занятиях по философии или читает книги комментаторской традиции, он, несомненно, получит некоторое понимание природы реальности, но это останется по большей части в сфере его интеллектуального понимания, а не прямого опыта. Но существуют методы более прямого введения в понимание природы ума. В системе тантры, называемой также ваджраной колесницей тайной мантры, мы обнаруживаем четыре вышеупомянутых посвящения. Во время третьего из них, называемого посвящением мудрости, осуществляется введение в знание посредством символов. Символом мудрости в процессе данного посвящения является изображение дакини в виде обнаженной танцующей женщины красного цвета с накинутым на плечи зеленым шарфом. На основе этого символического изображения в процессе четвертого посвящения учитель дает краткое словесное объяснение природы и сущности ума. Таким образом, ученик получает истинное понимание смысла. Итак, на пути сутры ученик вступает посредством рационального анализа и чтения авторитетных писаний, а на путь тантры – через посвящение. Но Дзогчен предлагает свой, особый путь. Для ученика, относящегося к числу людей с высшими способностями и получающего посвящение по линии преемственности ситхов, объединяющий практиков учения Дзогчен, настоящим посвящением является получение прямого введения в состояние созерцания посредством предварительного растворения всех активных процессов деятельности ума. Если рассматривать ум в поисках места или области, в которой отдельные мысли возникают, находятся или исчезают, то сколько бы мы ни искали, нам не удается обнаружить такое место. Мысли не имеют определенного места возникновения, пребывания и исчезновения. Невозможно сказать, возникают они внутри тела или вне его. Они не имеют какого-либо корня или источника. Подобно облакам в небе, мысли возникают и исчезают вновь. Они возникают из пустоты и вновь возвращаются в пустоту, которая сама по себе есть безграничный потенциал, чистая способность порождения всего. И обнаружить это можно, только погрузив взгляд в глубины собственного существа. Эта пустота, шуньята, представляет собой самую суть ума. Шестое. Начало практики. Концентрация на объекте и расслабление. Расслабление – это первое, чему обучается ученик, практикующий дзогчен. В противном случае всплеск психической энергии приведет к тому, что поток отвлекающих мыслей переполнит сознание практикующего. Эти грубые рассудочные мысли и представления распространяются по поверхности сознания, устремляясь вслед за различными объектами, и скрывают истинное лицо природы ума, подобно слою облаков, скрывающих солнце. Поэтому даже получив в такой момент прямое введение в природу сознания Рикпа, мы не смогли бы постичь понимание, и истинное самопознание оказалось бы невозможным. Предварительным условием получения такого введения является успокоение потока грубых мыслей, достижение в уме состояния покоя и ясности. Точно так же при успокоении волнения воды в озере или реке весь ил и грязь оседает на дно, и вода становится прозрачной и чистой. Это предварительное успокоение ума носит название шамадха и должно предшествовать получению введения. Один из лучших способов расслабиться и найти спокойное состояние, в котором мысли более не беспокоят вас, состоит в практике фиксации ума на объекте медитации. Для этого подходит любой объект, не слишком утомительный для нашего внимания. Но в традиции дзогчен, и особенно в разделе дзогчен семди, концентрация выполняется, как правило, на букве «А», которую практикующий визуализирует в пространстве перед собой. Если его ум излишне возбужден, букву необходимо визуализировать несколько раз ниже уровня взгляда, а если нападает сонливость, то выше. В нормальном же состоянии следует визуализировать объект прямо перед глазами на таком расстоянии, которое наиболее удобно для фиксации внимания. Во время занятия необходимо принять удобную позу сидячей медитации с прямой спиной. Визуализацию лучше всего сочетать с многократным негромким повторением звука «Ах». Тем самым мы сочетаем наше внимание, энергии и визуализацию, а взаимодействие этих трех факторов усиливает концентрацию. Усиленная фиксация на белой букве «А» не позволяет возникать даже малейшей отвлекающей мысли. Но когда после такой острой концентрации приходится немного расслабиться, мысли возникают вновь. Такое возникновение мысли не представляет больше опасности, поскольку наше внимание по-прежнему сосредоточено на визуализированном «А», а мы не увлекаемся вслед за потоком своих мыслей. Во время выполнения практики не следует излишне напрягаться. Напротив, лучше представить себе больше свободы и медитировать регулярно, но короткими периодами. Освоив практику концентрации на объекте, можно приступать к безобъектной фиксации ума. Мы перестаем визуализировать букву «А» перед собой и продолжаем концентрироваться на том же месте в пространстве, которое теперь пусто. При всякой попытке насильственно пресечь поток мыслей мы быстро убедимся в безуспешности такого подхода. Во-первых, порождение мыслей – естественная функция ума. Не следует думать, что спокойное состояние ума, в котором не возникает ни одна мысль – это хорошо, а наличие мыслей в сознании – плохо. Недостаток такого подхода состоит в том, что в результате возникают различные суждения и оценки. Как состояние покоя, так и движение мыслей – это все переживания, сопровождающие процесс медитации. В своей практике мы не должны привязываться к этим переживаниям, то есть не принимать, не отвергать их. если не вступать в борьбу с этими переживаниями и не сочетаться с ними своим умом, а просто оставить их такими, как они есть, они вновь растворятся в своем собственном источнике. Этим источником является шуньята или пустота. Во-вторых, если попытаться вступить в борьбу с этими мыслями с тем, чтобы загнать их на нижнюю границу сознания, они усилятся именно настолько, сколько усилий мы употребим для победы над ними. И если наша борьба в какой-то момент окончится победой, это значит, что мы зарядились их большим запасом энергии, что наверняка проявится в будущем, несмотря на то, что в данный момент их влияние будет для нас незаметным. Процесс фиксации носит опосредственный характер, направляя энергию ума на другой объект и не позволяя ей питать эти мешающие мысли. Если мы сознательно сфокусируем свое внимание на выбранном нами объекте медитации, этим мыслям попросту не останется места для возникновения, и питающая их энергия иссякнет. Итак, расслабление является ключом ко всем практикам дзогчена, а сам дзогчен называется иногда великим расслаблением, поскольку он представляет собой глубочайшее состояние полного расслабления. В этом заключается также значение термина трекчо, который мы обсуждали. Дзогчен не нуждается в специальных усилиях, как какой-нибудь ментальный атлетизм или в обретении особых способностей, которых мы не имели прежде. Этот путь основан на полном расслаблении всей напряженности, присущей телу, речи и уму, которые и служат источником внутреннего волнения и рассеянности. Когда всякое напряжение исчезает в полном расслаблении, может, наконец, свободно и самопроизвольно проявиться то изначальное состояние, которое прежде дремало в глубинах нашего существа. Это очень просто, пожалуй, даже слишком просто, и именно поэтому так трудно для понимания. Обычно мы ожидаем, что на пути духовного развития получим наставления и правила, которым необходимо следовать, что нам придется в постоянной борьбе совершенствовать самих себя для того, чтобы стать лучше, чем прежде. Здесь от нас требуется расслабиться и вместе с тем сохранять внимание. В период созерцания не следует допускать ни малейшей умственной притупленности, сонливости или дремоты. Это состояние полного расслабления и вместе с тем полной бдительности и присутствия. По этой причине дзогчен называют иногда путем без усилий. Если позволить ему успокоиться без всякого вмешательства в этот процесс, не пытаясь что-либо создать или изменить в нем, возникает изначально присущее ему ведение. Возникает изначально присущее ему ведение или знание, тождественное ясному свету, подобно тому, как солнце появляется в небе при исчезновении облаков. Это естественное состояние невозможно понять при помощи логических построений и концепций. Во время выполнения практики созерцания мы не получим помощи от анализа рассуждений и доказательств. Все усилия такого рода приведут лишь к укреплению стен нашей тюрьмы дополнительными концептуальными построениями. Чтобы указать на это спонтанно рождающееся изначальное знание или понимание, автор говорит о состоянии покоя и расслабления, не пытаясь ни рассеивать, ни сосредоточивать рассудочные мысли. Седьмое. Отсечение мыслей и переживаний. Пробуждение внезапного осознания. Привязанность к медитативным переживаниям. Для начинающего, даже если он сумел установить свой ум в этом естественном изначальном состоянии, которое и есть созерцание, будет не просто избавиться теперь от привязанности к тем переживаниям, которые сопутствуют всякой медитации. Выделяют три типа таких переживаний: приятные ощущения, ясность и отсутствие мыслей. Что же делать при неизбежном возникновении привязанности этим переживаниям? Следует отстраниться от этой привязанности и обнаружить в себе безыскусную природу обнаженного изначального осознания, которое по своей собственной сути не затронуто какими-либо внешними явлениями и условиями. Для того, чтобы, избавившись от всех концептуальных построений, в своем переживании вступить в состояние естественного бытия вещей, практикующему следует внезапно выкрикнуть слог «Пхат». Тем самым он уничтожает любую возникшую в этот момент мысль, подобно тому, как молния мгновенно раскалывает огромное дерево. Таким образом прерывается непрерывность потока наших мыслей. Этот сильный и резкий или внезапный выкрик «Пхат» мгновенно прерывает привычное течение медитации, возникшей и построенной деятельностью ума и сопровождаемой мыслями. Вот это рикпа, а это ум и так далее. Так мы отделяем себя от всех концептуальных построений и освобождаемся от них. Все, что остается в таком состоянии внезапного пробуждения, это острое и прямое осознание, изумленная открытость. Ум и природа ума. Для понимания всего вышеизложенного совершенно необходимо усвоить делаемое в Дзогчене различие между умом как таковым и умом как мыслительным процессом, который представляет собой непрерывный поток рассудочных мыслей, постоянно возникающих в сознании. Давая введение в понимание природы ума во время посвящения, учитель демонстрирует своим ученикам зеркало. Этот символический жест указывает на то, что по своей природе ум подобен чистой, блестящей поверхности зеркала, обладающей способностью отражать любой объект. Точно так же отражаются в уме все наши мысли, чувства, побуждения, ощущения и так далее. Подлинное осознание, тождественное состоянию полного присутствия в настоящем моменте, подобно способности зеркала отражать любой помещенный напротив него объект, независимо от того, чистый он или нечистый, хороший или дурной, прекрасный или отвратительный. И как эти отражения не могут изменить природу поверхности зеркала, так же и поток рассудочных мыслей и эмоций не влияет на чистоту природы ума. Войдя в состояние этого подлинного осознания, мы уподобляем свой ум поверхности чистого зеркала. Не имея такого осознания и оставаясь в неведении, мы продолжаем пребывать в сфере отражений, считая все явления абсолютно реальными и наделенными субстанцией. Тогда эти отражения, сами по себе имеющие природу радужного света, являются для нас как плотная и непроницаемая материя, образуя окружающий наш материальный мир. Привязанность к этим иллюзорным вещам или голографическим проекциям нашего ума и становится изначальной точкой круговорота бытия, именуемого сансарой. Но независимо от того, что предстоит нашему восприятию, чистые видения нирваны или загрязненные, кармически обусловленные явления сенсорического бытия, все это есть в равной мере отражение на чистой поверхности зеркала нашего ума. Природа ума неизменна, как неизменна поверхность зеркала, а потому можно сказать, что ей присуща изначальная чистота. Когда в учении Дзогчен мы встречаем упоминание об изначальном состоянии или основе, речь идет именно о природе ума, пребывающего в состоянии бытия как такового. это состояние превыше любой обусловленности. Оно превосходит сам ум, а также разделение мира на сансару и нирвану. В противном случае, сколько бы мы ни практиковали дхарму, накапливая потенциал благой кармы и мудрости, обретение просветления было бы невозможным. В конечном счете мы не можем стать ничем иным, нежели тем, чем уже являемся в глубине своего существа. А поскольку с безначальных времен Будды являлись не только на нашей планете, но и в иных бесчисленных мировых системах, совершенно ясно, что обретение состояния Будды основано на всеобщем принципе и отражает способность, заложенную в каждом живом существе. Но в отличие от воззрения системы сутры, с точки зрения Дзогчена, природа Будды не есть лишь некий заложенный в нас потенциал. Напротив, она полностью реализована и явлена в каждый момент нашего бытия как изначально совершенная природа ума, хотя и не была сознательно постигнута на протяжении многих жизней до того момента, как мы получили прямое введение в свою истинную природу. Упражнение 7-дин. Для получения непосредственного опыта различия между природой ума и умом в системе Дзогчена существует серия упражнений, называемая Рушен. В разделе Дзогчен Упадеша есть также другая группа упражнений, называемых Семдзин, и служащих для той же цели. Многие из упражнений Семдзин можно найти также в текстах, относящихся к разделам Семди и Лонги, но полный список 21 семдзина, приведенный в тантре соединения Солнца и Луны, относится по большей части к разделу Дзогчен Упадеша. Лун Чинпа в одной из своих работ также разъясняет эти семдзины, но его объяснение несколько отличается от того, что приведено в вышеупомянутой тантре. Дословно термин «семдзин» означает «держать или фиксировать ум». Согласно классификации Лунтянпа, все семдзины делятся на три группы упражнений. Выполняя первую группу упражнений, практикующий обучается находить спокойное состояние, а потому эти упражнения во многом подобны практике шамадхи. Находясь в спокойном состоянии, можно яснее понять, что такое движение ума, и научиться отличать их от собственного покоя. Упражнение второй группы позволяет практикующему исследовать взаимоотношения между телом и умом, а упражнения третьей группы ведут к постижению нашего глубинного состояния ума. Первое упражнение первой группы состоит в концентрации на тибетской букве А белого цвета, визуализируемой практикующим на кончике его носа. Соединяя созерцание с ритмом своего дыхания, он видит, как эта буква А удаляется с каждым выдохом, а с каждым вдохом возвращается на кончик носа. Такая фиксация способствует подавлению в уме процесса порождения беспорядочных мыслей. Однако уже в следующем упражнении этой же группы используется звук пхат для мгновенного уничтожения всех мыслей и привязанностей. Две части этого слога символически соотносятся с двумя аспектами просветления. Слог пха символизирует метод, а согласный звук Т – различающий мудрость. Именно этот семдзин рекомендуют использовать Патрола Ринпочи в видении в состоянии Рикпа. Внезапный выкрик пхат отсекает поток мыслей, и практикующий обнаруживает себя в состоянии переживания пустоты и ясности. Прежде всего необходимо расслабиться и не следовать за возникающими мыслями. Но мы не должны также пытаться остановить их течение. В результате расслабления дыхание становится более легким и медленным, и поток мыслей также уменьшается, поскольку мысли, как наездник на лошади, едут на нашей психической энергии, связанной с дыханием. Внимание следует зафиксировать на каком-нибудь объекте, например, на белой букве «А» или просто на определенном месте в пространстве. Глаза должны быть неподвижны, поскольку движение глаз также возбуждает мысли. Сначала концентрация должна быть очень сильной, так, чтобы не оставалось никакого пространства для возникновения мыслей. Но если затем мы немного уменьшим концентрацию, мысли начнут возникать снова. Вот в этот момент и следует внезапно и резко выкрикнуть «Пхат!». Нечто подобное происходит, если за спиной у спокойного отдыхающего человека кто-то без предупреждения выстрелит из ружья. Состояние внезапного пробуждения, изумления и отсутствия мыслей, наступающие от такого шока, называется по-тибетски «хат-деба». Это состояние не следует путать с трикпа, состоянием созерцания. Однако через этот опыт мы можем составить представление о том, что такое рикпа. Созерцание характеризуется прежде всего отсутствием суждений и оценок, и практикующий оказывается в контакте с состоянием дхармакайи, в ее аспекте всепроникающего исходного осознания, в таковости изначального ведения, превосходящего обыденное мышление. Это всепроникающее состояние шока или изумленного присутствия. Оно выводит практикующего за пределы мышления, поскольку деятельность ума на мгновение останавливается, а привычный поток мысли прерван. Мысли нет, но сознание осталось. Если же в этот момент мы не сможем соединить в единстве осознание и пустотность, мы не достигнем своей цели, и состояние изумленного присутствия не будет ничем отличаться от простого отсутствия мыслей. И практикующий теряется во всего лишь не... Восьмое. Состояние ясного и чистого видения. Рикпа и праджня-парамита. Неописуемое состояние всепроникающего изначального знания, наступающее вслед за выкриком «Пхат», открывается нам в своей несравненной таковости. Оно находится за пределами таких односторонних и ограниченных представлений, как возникновение и отвращение, существование и несуществование. Оно тождественно лишь самому себе и неописуемо в категориях мышления силами речи и ума, будучи по своей сути невыразимым изначальным осознанием. В сутрах праджняна-парамиты говорится: «Совершенная мудрость непостижима для ума и неописуема словами. Она не возникает и не прекращается, будучи по природе тождественна самому пространству. Мы не можем указать на эту пустотность, поскольку она неощутима и не является конкретным объектом. Нельзя сказать, где начинается, а где кончается пространство. Но ум, подобный пространству по своей природе, не является в то же время просто ничем, поскольку ему присущи ясность и лучезарность, позволяющие освещать все объекты сансары и нирваны». В разделе сутр праджня-парамиту называют матерью всех Будд трех времен. С точки зрения учения Дзогчен, рикпа идентична праджня-парамите. Оно является матерью всех Будд, поскольку состояние просветления достигается на основе этого непосредственного подлинного осознания. Без него мы останемся обычными живыми существами, погруженными в неведение и блуждающими в бесконечной череде перерождений. Поэтому пребывание в состоянии рикпа является главной целью любой практики. Это осознание составляет основу, а потому является безначальной дхармакайей. Но кроме того, оно составляет сердцевину нашего внутреннего существа с присущим ему изначальной чистотой и свободой от всех концептуальных рассудочных построений. Если нам удастся распознать это состояние и полностью вступить в него, это и будет истинной практикой дзогчен. В противном случае мы возведем в себе тюрьму, стены которой будут построены из материалов нашего рассудочного мышления и ментальных конструкций, ограничивающих и удушающих всякую внутреннюю свободу. Как сказал Джигмет Лингпа, пока Ригпа пребывает на своем месте, ни в чем другом нет необходимости. Непосредственное подлинное осознание, пребывающее в качестве основы, это, по сути, и есть сама Дхармакайя. Давая прямое введение, учитель показывает единство основы с открытым и пустым пространством голубого неба. В то время как Ригпа, или способность осознавать, уподобляется сияющему на этом небе солнцу. Энергия или потенциал этого осознания есть изначальное знание или ведение. Оно подобно бесчисленным лучам этого солнца, освещающим все, что существует в мире. В солнечный день, какие часто бывают в горах Тибета, этот образ является особенно наглядным. Но бывают дни, или по аналогии мы проживаем также жизнь в круговороте сансары, когда небо затянуто тучами от горизонта до горизонта. Солнце по-прежнему пребывает в небе и не перестало светить, но мы, находясь внизу, не можем видеть этого сияния из-за толстого слоя облаков, не можем воочию убедиться в наличии солнца. Но если бы за облаками вовсе не было солнца, все вокруг погрузилось бы в кромешную тьму. Если лучи солнца не проникали бы через облачную преграду, мы не смогли бы видеть вовсе ничего. То же самое касается присущей нам природы Будды. Признаком ее наличия в нас является то, что мы, как живые существа, наделены сознательностью и пониманием. Без нее никакое сознание и понимание не были бы возможны. Это свойство присутствует во Вселенной всегда, как само пространство. По своей сути, оно превосходит время и всякую обусловленность бытия. Если бы эта природа Будды не существовала в мире с безначальных времен, во Вселенной вовсе не было бы сознания и понимания. Не сознание появилось в результате бытия, но само бытие возникло из сознания. Бодхичитта. Основа всего сущего тождественна нашему изначальному состоянию, присущей нам природе Будды. В текстах дзогчена имеется много наименований для этого изначального сознания. Например, в разделе Семди оно называется бодхичиттой. Но в данном контексте бодхичитта – это не та мысль о просветлении или решении достичь состояния Будды ради освобождения всех живых существ, как это принято в традиции сутр. Вообще, при переводе дзогченовских текстов всегда существует опасность спутать их специфическую терминологию с аналогичными терминами, принятыми в системах сутры и тантры. Каждый уровень учения, будь то сутра, тантра или упадеша, имеет свой особый подход и специфическую терминологию, даже если употребляются одни и те же слова. Во избежание ошибок следует учитывать не просто значение слов, но контекст и смысл сказанного. В целом подход дзогчена онтологичен, в отличие от эпистемологического подхода буддийских философов в Древней Индии, школ Махьямики и Читаматры. сущность природы и энергии. Эта основа, изначально совершенное состояние, представляет собой нераздельную целостность, но для того, чтобы описывать различные проявления, мы различаем в ней три аспекта – сущность, природу и энергию. Непрерывный и всеохватывающий поток энергии изначального состояния наполняет собой все бытие. Изначально чистая сущность ума тождественна великой пустоте. Это и есть Хармакая. Его природа – чистая и самосовершенная лучезарность Самхагакая. Непрерывный и всеохватывающий поток его энергии, в котором пустота и лучезарность сопребывают нераздельности, Нирманакая. Эти три аспекта изначального состояния, тождественного окончательному просветлению или состоянию Будды, носят название «три тела основы» – «трикая». В системе сутры и тантры санскритское слово «трикая» переводится как «три тела Будды». Это Дхармакая, Самбхагакая и Нирманакая. По сути, это три онтологических уровня проявления состояний Будды или принципа просветления. Нирманакая проявляется во времени и пространстве на различных уровнях сансарического бытия. Поэтому о Нирманакае в тексте говорится как о неопределенном, поскольку ее проявления могут возникнуть в любом месте и в любое время. Самхагакая, напротив, пребывает в сфере вечности, вне пространства и времени, в центре надмирской области, называемой Аканишта, что в переводе означает «нет выше». В текстах сказано, что Самхагакая наделена пятью определенностями трансцендентного места, времени, учителя, слушателей или окружения и учения. Она не является нигде, кроме Аканишты, являясь центром Вселенной и источником всякого бытия. Она не появляется в потоке исторического времени, но постоянно пребывает в едином безвременном моменте вечности. Является же она в виде высшего учителя, индивидуально как Ваджрасатва, или совместно в форме пяти Тхьянибуд, давая только наивысшее, наиболее тайное учение собранию великих бодхисаттв, личностей, достигших седьмого и более высоких уровней духовного развития. Дхармакая также наделена определенностью, но она находится целиком за пределами всех категорий пространства и времени, ограничений и форм, философских категорий и словесных описаний. Полное молчание – вот единственный способ в полноте выразить эту реальность. Итак, в системах сутры и тантры трикая или три тела Будды представляют собой лот или окончательную цель пути духовного развития. Но с точки зрения учения Дзогчен, все они соприсутствуют в основе изначального состояния, как его сущность, природа и энергия. Дхармакая здесь – это открытость и глубочайшая пустотность природы ума. Самбхагакая – это ясная лучезарность, а Нирманакая – всепроникающая неистощимая энергия. В системе сутры мы говорим об основе как об изначально присущей нам природе Будды – Тадхагата-гарбхе, зародыше состояния Будды в каждом живом существе, подобно семени, из которого в будущем должно вырасти величественное дерево просветления. Это есть состояние Будды в его латентной форме. Поскольку оно нуждается в развитии, необходим путь. И поскольку результат скрыт в семени или причине, необходимы также вторичные причины и условия, которые приведут к созреванию плода. Для достижения состояния Будды необходимо в течение трех неизмеримых мировых периодов практиковать шесть совершенств добрыми делами, накапливая благую карму и мудрость. Все эти действия являются вторичными факторами, подобно тому, чем для семени является вода, питательная земля и летнее тепло. А плод – это манифестация трикаи, и, как всякий плод, он созревает на дереве, достигшем периода плодоношения в подходящее время. Другими словами, существует процесс или путь к некоторой цели, которая состоит в достижении состояния Будды. Все это видится совершенно иначе с точки зрения Дзогчена, где трикая — это и основа, и путь, и плод. Здесь некуда стремиться, поскольку мы уже находимся в конечной точке нашего путешествия еще до того, как отправились в дорогу. Это подобно тому, как если бы человек всю жизнь искал сокровища по всему миру и в конце концов обнаружил, что оно находится у него дома. Но если это так, то зачем нам вообще заниматься какими-либо практиками? Состояние Будды изначально присуще нашему уму как его основа. Но не в силах постичь этого, мы по привычке ищем его вне себя. И хотя основа действительно едина, существует два пути – путь заблуждений и путь освобождения, а следовательно и два плода. Обычные, пребывающие в заблуждении живые существа – и просветленные Будды. Чтобы увидеть солнце, необходимо развеять облака. В этом и состоит путь практики. Три аспекта основы соотносятся также с тремя составными частями слова «бодхичитта» в его тибетском переводе. Истинное воззрение – состояние изначальной чистоты. Изначальная чистота, свободная от всяких умопостроений, представляет собой истинное воззрение, присущее пути йогина, то есть дзогчену. Тем не менее, даже если мы практикуем медитацию, но еще не достигли понимания состояния рикпа, нам не удается выйти за пределы воззрения и медитации, которые являются всего лишь идеями, порожденными деятельностью нашего интеллекта. Поэтому как наше воззрение, так и медитация будут далеки от нашего пути дзогчен, естественного великого совершенства. В этом случае мы не сможем соединить свою медитацию с сущностными моментами практики ясного света, которая на самом деле представляет не медитацию. Не медитацией это называется потому, что такая практика находится полностью за пределами деятельности ума. То, к чему мы имеем непосредственный доступ в любой момент, это встреча с истинным осознанием, которое есть реальное проявление состояния дхармакаи. Это и заключено в первом основном пункте заветов Гарабхадорджи. Если не получено введение в рикпа посредством образования правильного воззрения, не будет возможности для пребывания в состоянии рикпа в медитации. Медитация сведется тогда к простому сидению и созданию все большего числа мысленных построений и концепций, постоянному возведению вокруг себя невидимых стен, и мы никогда не обретем изначально присущей нам свободы. Чтобы найти, наконец, эту свободу, необходимо подняться выше ума. В состоянии созерцания не должен присутствовать ни единый элемент рассудочного мышления. Поэтому мы нуждаемся в получении прямого введения в самом начале нашего пути. Получив введение в это знание, в это самосущее, в нас самих пребывающее изначальное знание ведения, мы более не нуждаемся в том, чтобы искать истинное понимание где-либо еще. Таково значение первого завета Гарава Дорже.